Помимо тех, кто тут решил остаться, к ним решили присоединиться еще 48 человек. Подойдя, сказала мне Семеновна. После нашего собрания и пламенных речей мы приступили к ужину. Потом стемнело, легли спать. Вот во время нашего завтрака на следующий день Семеновна и сказала нам об этом. Они, оказывается, вчера полночи обсуждали, как и что. «Неплохо», — отпивая из чашки кофе, ответил я. «На первое время хватит вам народу?» «Конечно! Наши вон уже побежали места под участки земли размечать». «Александр», — обратился ко мне один из ее замов. Я, кстати, так и не спросил, как его зовут. «Вы нам какие машины тут оставите?» «Машины будут у нас тут?» «Обязательно будут. Еще в пещере несколько человек выразили свое желание остаться жить и работать тут. Вы нам еще тогда говорили, что вам пару тракторов надо. В одной из фур есть все необходимое запчасти для постройки тракторов. Вот эти механики их и соберут. Там двигатели, колеса, железо различное. Из машин мы вам оставим обязательно буханку. Газель. Несколько «Жигулей». Там же оставим несколько иномарок. Это на случай, если поехать решите к нам. Вообще, мы стараемся делать так, чтобы все машины в том или ином оазисе и месте у нас были одинаковые. Пока покатаетесь тут на том, что есть, а потом мы вам пригоним сюда и машины нормальные, и технику. Здорово, обрадовались мужчины. Семеновна, как истинная женщина, была далека от техники. Ну и потом, как мы уже и говорили, пустим сюда транспорт, который, скорее всего, будет по расписанию ездить, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от цивилизации. Кстати, Дим, — повернулся я к нему, — нам надо у нас в городе озадачиться постройкой автовокзала. И ты, Валер, вплотную займись тасканием из облака маршруток и автобусов. Хотя, ладно, к нам вернемся, все подробно обсудим. С охраной решил вопрос? — Да, — кивнул Туман. 12 человек остаются тут. Смены сделаю по 2 недели. Люди тут в полной безопасности будут. Пацаны уже полезли на гору искать место под наблюдательный пункт. Также отправил ребят на багги искать электрические камни в округе. «Отлично», — сказал я. «Багги тоже тут пусть остаются всех». «Тогда все. Семеновна, организуйте людей на разгрузку фур». «Куда что нам разгружать, покажите. Как разгрузимся, мы сразу уедем. Связь сейчас тоже наладим с сервисом. Там у нас постоянная дежурная есть, так что в случае чего можно будет с нами связаться». Ну, а потом замы выбрали место, куда, по их мнению, надо было разгрузить фуры. И мы все дружненько накинулись на грузовики. Да, я даже не предполагал, что ребята из пещеры столько сюда привезли. Люди, которые были тут, в этом оазисе, только охали и ахали от количества вещей, стройматериала, инструментов, запчастей и оборудования, которые мы сюда привезли. И, как ни странно, еще 4 человека захотели тут остаться. Ну и прекрасно. В полдень фуры были уже полностью разгружены, и мы их с сопровождением отправили назад в пещеру под погрузку. Это уже то, что мы повезем к себе в сервис. Там на месте разберемся, что куда. Вернулись они уже под вечер. Мы решили тут переночевать, а завтра с утра трогаться домой. Пока фуры ездили туда-сюда, я прокатился с мужиками по оазису. Покатались, посмотрели. Неплохое место. Зелень, поля, леса, скот пасется. «А где бандюки-то ваши пленные?» — спросил я у зама, когда мы на буханке ехали по оазису. «Сейчас доедем, покажу», — улыбнулся он. «Они вкалывают, не покладая рук. Все боятся, что мы их того, в расход пустим». Проехав пару километров по дороге, петляющей через лес, мы выехали на небольшое поле. Кстати, дорогу уже начали расширять. Я увидел, как деревья по ее краям спилили, и они теперь аккуратно лежали вдоль дороги, только пеньки остались. «Вон они», — — кивнул зам на работающих в одном из загонов бандитов. Подъехав на громыхающем чуде отечественного автопрома к загону для животных, мы действительно увидели работающих бандитов. Их охраняло трое мужиков с автоматами в руках. Пленные грузили на тачке навоз и вывозили его. Все шестеро, завидев УАЗик, уставились на него. «Вон этот крендель справа, — сказал я Сливе и Кирпичу, — тот, которого мы около сортира взяли. Машина остановилась, и мы вылезли из нее. Нас шесть человек было и вооружены все до зубов. Слива с Кирпичом сделали страшные морды и, как бы поигрывая автоматами, навели их на бандитов. Они, увидав нас, разом побледнели и даже забыли, как дышать. «Привет, работнички!» — улыбаясь, поздоровался я с ними. «Добрый день!» — залепетали они хором и как-то по шагу назад сделали. Их охрана тут же встала и подошла к нам. «Ну как тут эти?» — кивнул я на пленных. «Нормально все», — ответил мне крепкий молодой парень. «Работают, проблем нет». «Не шалите?» — обратился я к пленным. «Нет-нет, все хорошо», — тут же ответили они. «Ну-ну». «Ваших всех мы в пещере положили», — грозно сказал Туман. «Будете хулиганить, вас тоже в землю положим». «Это вы ему спасибо скажите», — показал он на меня пальцем. «Он вас вальнуть не дал. Я бы вас мигом в землю положил, чтобы люди тут спокойно жили». Бандиты после этих слов побледнели еще больше. «Не убивайте, пожалуйста!» Плюхнулись они разом на колени и, перебивая друг друга, стали голосить: «Мы работать будем! Будем себя хорошо вести!» «Ладно, живите пока», — сказал Туман и обратился к охране бандитов. «Вы вроде как тут тоже остаетесь жить и работать». «Ага», — кивнул крепкий парень. «Я тут пацанов своих оставляю в качестве охраны, так что тут теперь более безопасно будет». «Этих», — кивнул Туман настоящих, — кучкой бандитов. «В случае чего валите сразу. Не церемоньтесь с ними. Нам надо, чтобы тут спокойно все было и тихо». После этих слов мне показалось, что кое-кого из пленных сейчас удар хватит. Один вон даже со своего товарища ухватился. С колен они уже поднялись, повинуясь жесту Тумана, и теперь стояли и смотрели на нас, ожидая своей участи. «Баб-главарей мы тоже, кстати, завалили», — продолжил Дима. «Все это мы вам говорим для того, бывшие граждане-бандиты, чтобы вы поняли, что никто с вами в случае чего церемониться не будет. Тюрем в этом мире нет и не будет. Приговор один — пуля в лоб. Те подстилки тоже думали, что мы их в тюрьму посадим, будем кормить и охранять. А с ними сначала наши пацаны повеселились, потом прострелили им конечности и грохнули». «Мы будем себя хорошо вести», — испуганно сказал один из бандитов. «Обещаю». «Обещать своим друзьям будешь», — зло сказал Туман. «В общем, мы все сказали. Только ваш труд и дисциплина поможет вам выжить тут. Даже и не думайте, что мы вас отпустим. Считайте, что вы наши пленные». «Мужикам спасибо скажите, что они с вами по-божески еще обращаются. Вы-то наверняка с ними не так обращались. Захотите убежать? Сначала хорошенько подумайте, куда вы пойдете. В города и оазисы вам дороги закрыты. Больше вам деваться некуда. В пустыне вам не выжить. А если что, мы вас везде найдем, и тогда я вам точно не завидую. Не вздумайте людям, которые тут останутся жить и работать, вред принести. Лично сердце вырежу. И поверьте, вы его еще в моей руке увидите». Пленные опустили головы и уставились в землю. «Простите нас, мужики», — сказал один из них. «Так вышло». «Поехали», — коротко сказал я и подмигнул этому крепышу. «А вы, работнички, идите, работайте и не вынуждайте применять к вам другие меры». Всех шестерых как ветром сдуло. «Ну, Туман», — засмеялся Дима, когда мы уже ехали обратно, — «напугал ты бандюков. Я думал, они сейчас штаны наложат после твоих слов. Ага, я тоже. Поддержали Диму практически все. Пусть не расслабляются, улыбнулся Туман. Вернувшись назад в наш временный лагерь, застали такую картину. Семеновна организовала раздачу одежды и принадлежностей для личного пользования. Люди хоть оденутся. Всю одежду мы для них, в принципе, и везли. «А что тут с водой-то у вас?» — спросил я у одного из замов. «Родники есть. Чуть дальше прудик небольшой, рыба там. Вам воды-то маловато не будет?» «Мы там, кстати, привезли несколько насосов», — вылезая из УАЗа, сказал Дима. «Можно будет установить. Надо только камни найти и провода от них кинуть». «А если пруд этот расширить?» — спросил я. Мужики резко остановились и задумались. «Как?» — спросил мужичок, с кем я вел беседу. «Тракторов и экскаваторов тут нет». «Взрывами?» — ответил Туман. «Взрывами?» — удивленно переспросили мы хором. «Да, а что такого-то? Взрывчатка есть. Заложим где надо и рванем». Надо только найти источники воды поблизости, чтобы накачать туда воду. Вся она не убежит оттуда, и будет вам озеро небольшое. Ну, пруд на крайний случай, только большой. Хоть искупаться можно будет. А если с умом подходить, то можно или песочком, или плитами дно и берега выложить. «Это какое же озеро по размерам должно быть?» — ахнул один из мужиков. «Да небольшое». «В общем, можно сделать, а там думайте сами. Лопатами копать точно не вариант». «А ведь он прав», — немного подумав, сказал один из замов Семеновны. «Около этого пруда есть большой родник. Мы оттуда воду берем на дальнее пастбище». «Ну, где мы только что были», — пояснил он нам. «Траншею-то можно ведь взрывами сделать?» «Да легко», — улыбнулся Туман. «Направленными взрывами что хочешь делаешь». Только потом лопатами ее подровнять придется. Ну и тогда пруд этот расширить и родник этот большой пустить в образовавшуюся от взрыва яму. «В общем, я вам идею подкинул», — сказал Туман, — «а там сами уже думайте. Взрывчатку мы вам оставим, я пацанам скажу. Хоть всю ее изведите, но небольшое озеро сделайте. Сами же в нем и купаться будете. Мало будет, еще привезем». Мне в голову пришла идея, и я обратился к Диме. «Прямо сейчас свяжись с нашими, кто на фурах поехал грузиться в пещеры. Пусть снимут с одного из КАМАЗов отвал и сюда привезут». «Зачем?» «Механики, которые решили тут остаться, обещали собрать трактор. Запчастей-то взвалом. Вот на него отвалы приварят. Хоть что-то им можно будет выровнять». Не гусеничный трактор, конечно, но лучше, чем ничего. На крайняк вон на тот патрол его приварите. Я показывал рукой настоящий на здоровенных колесах джип. Хозяин этой машины так и не объявился, так что можете его использовать. Ту же самую землю от взрывов, где лопатами, а где машиной уберете. Быстро он ехать не сможет, конечно, с отвалом, но за счет веса много что сделать сможет. Машину можете не жалеть. Главное, чтобы она свои функции выполнила, а там уже мы вам сюда другие автомобили пригоним. И электричество найдут бойцы, насосы подключите и накачаете. Неделя-две, и озеро с водой готово. Только глубже его делайте, чтобы оно в большую лужу не превратилось. Точно, согласились все со мной. Будет у нас озеро, уверенно ответил один из замов, и быстро пошел к стоящей и разбирающей одежду большой группе мужчин. «А потом мы живую рыбу привезем из нашего речного оазиса или из оазисов, которые рядом с городом. Туда запустите, пусть размножается», — дополнил я. «Да, и еще. Техника вам сюда понадобится. Ваша задача», — ткнул я пальцем в оставшегося второго зама, «подумать, что вам еще сюда надо». Только без фанатизма. Лес старайтесь весь не валить. Скажите нам, мы вам привезем бревен. Лесопилку тут сами сделаете, там ничего сложного нет. Этот оазис и так небольшой. Не хотелось бы, чтобы он в сплошное поле превратился. Дороги расширили, мешающие деревья спилили, и хватит. Остальное привезем. Пусть и дольше будет, зато тут красиво и природа целее будет. Хорошо, кивнул он. Грузовиков надо будет много, сказал мне Туман, когда мы пошли перекусить наш временный штаб. Валер, мы бы все равно к этому пришли. Давай так. Мы завтра вернемся к себе. Там на большое совещание соберемся и все обсудим. Кстати, дай команду, пусть на завтра вызовут наших из нового и речного оазисов. Васьков, Вольта, нефтяника, ученого, Рифа. Всех, кто там за что отвечает. Чтобы по 20 раз не собираться и все не обсуждать. Вопросов, которые нам надо решить и обсудить, очень много. Не вопрос, сделаем. И еще. Дай задание сфотографировать всех тех людей, кто тут остается. Имя, фамилия, отчество. Им всем нужно будет сделать документы. Потом привезем сюда и раздадим. Ну и деньги первые подъемные тоже.